Глава 13. Итак, у меня 15 человек, нуждающихся в госпитализации, а мест для них нет. Надо что-то придумать. И срочно. Меня внезапно осенило. Дневной стационар. Это отделение не работает по выходным, и можно временно занять там палаты, чтобы разместить пациентов. Я теперь там заведующий, поэтому дополнительных проблем не будет. Так, вызовите санитарок, пусть возьмут ключи от дневного стационара и подготовят там койки для пациентов. Начал отдавать распоряжение я. Особо тяжелых разместим в терапии, местами я сейчас займусь. Начинайте оформление пациентов, заводите истории болезней, я сейчас вернусь. Первым делом я уединился в ординаторской, где разделился с Николаем. «Каков план?» – быстро сориентировался тот. «Ты отправишься в дневной стационар, будешь заниматься опрашиванием и назначением лечения больных с легкой формой гастроэнтерита. Я же остаюсь в отделении, решаю административные вопросы и занимаюсь тяжелыми формами. Действуем аккуратно, особо старайся не светиться», — ответил я. «Понял», — кивнул клон. «Никто ничего не заподозрит. Отправлюсь туда, жду пациентов». Николай убежал в дневной стационар. «Так, сейчас там только санитарки, а им, честно говоря, все равно на то, чем заняты врачи. Поэтому они никому ничего не скажут и не заметят, что доктор раздвоился. Николаю лечение доверить можно, но буду отправлять к нему только больных с легкой формой гастроэнтерита». Гастроэнтерит – это острое воспаление желудка и двенадцатиперстной кишки вследствие какой-либо инфекции. Причиной чаще всего являются вирусы или бактерии, поступившие в организм с пищей. Различают три формы этого заболевания – легкое, среднетяжелое и тяжелое. Формы различаются между собой по тяжести симптомов, частоты рвоты и диареи и наличию температуры. Сейчас главной задачей является опросить всех пациентов и определить форму заболевания у каждого. Затем разместить их в стационаре, начать симптоматическое лечение, а именно предотвращение обезвоживания, снятие симптомов. Специфическое же лечение зависит от инфекционного агента, вызвавшего гастроэнтерит. Этим уже займутся инфекционисты. Но сначала еще пару звонков. Я набрал в телефоне номер Сергея Георгиевича, нашего главного врача. «Добрый вечер, Сергей Георгиевич. Прошу прощения за столь поздний звонок, но ситуация действительно сложная», – проговорил я в трубку. «Добрый, Михаил Алексеевич. Слушаю вас внимательно», – отозвался главный врач. «К нам в приемное отделение поступило 15 человек с разными формами гастроэнтерита. В инфекционном отделении мест нет, поэтому я вынужден разместить их здесь, задействовав дневной стационар», – начал я. «Так, отличная идея, молодец. Но дневной стационар – это только до понедельника?» «Именно», – ответил я. «В понедельник туда вернутся пациенты». «Ага, понятно». Главный врач ненадолго задумался, затем продолжил. «Завтра я свяжусь с инфекционным стационаром в областном центре. Тяжелых пациентов переведем туда. Остальных временно размести у нас в стационаре». «Хорошо», — сказал я. «Но нужно решить вопрос с лечением. Связаться с инфекционистами». «Это я беру на себя», — перебил меня Сергей Георгиевич. «Завтра же вызову инфекциониста для консультации. Сегодня справишься?» «Конечно», — спокойно ответил я. «Тогда до свидания». «Держи в курсе». Я закончил разговор с главным врачом и набрал следующий номер. «Добрый вечер, Настя! Не разбудил?» «Привет! Нет, я с утра уже отоспалась после дежурства, сейчас просто валяюсь», — лениво ответила медсестра. «Что-то случилось?» «Случилось. Нужна твоя помощь. Поступило 15 человек с острым гастроэнтеритом. Из-за отсутствия мест в инфекционном отделении пришлось задействовать дневной стационар. Но там тоже нужна медсестра для выполнения всех моих распоряжений по лечению». Посвятил я Настю в курс дела. «Сейчас буду», – тут же откликнулась она. «Я потом переговорю с главным врачом, чтобы тебе это оплатили как переработку. Работы, правда, много», – добавил я. «Я все поняла, через 15 минут приеду в дневной стационар», – воскликнула она и отключилась. «Так, отлично. Она поможет с необходимыми капельницами, работая в тандеме с Николаем. И болтать лишнего тоже не будет, лучшей кандидатуры не найти». Я закончил с телефонными звонками и отправился на пост дежурной медсестры терапевтического отделения. «Так, придется сделать некоторую перестановку. Пациентов, уже готовых к выписке, либо расположить в коридоре, либо отпустить домой до понедельника. Объясни всю ситуацию, я уверен, они пойдут навстречу. Только тех, кто уже закончил лечение, и они сами будут рады на выходные отправиться домой. «Поняла вас, Михаил Алексеевич, сейчас сделаю», — ответила медсестра. «И подготовить палаты для новых больных?» «Разумеется», — кивнул я. «А я пошел в приемное отделение». Следующие несколько часов я провел за опрашиванием и осмотром поступивших пациентов. По-русски говорили все, возможно, с акцентом, но дополнительных трудностей это не вызывало. 8 человек отправилось в дневной стационар, состояние остальных было похуже, поэтому я отправил их в терапевтическое отделение. Затем еще пару часов я занимался тяжелыми пациентами уже в самом отделении, назначая необходимые процедуры. К моему счастью, все они поместились в освобожденных палатах. Медсестра сделала значительную рокировку, освободив самые крайние палаты и организовав что-то наподобие инфекционного бокса. Других пациентов за это время не поступало, что позволило мне целиком сосредоточиться на данной проблеме. После всех дел я отправился в дневной стационар проверить обстановку там. Пациенты уже тоже были расположены в палатах, все рекомендации были даны. Настя носилась по всему отделению, потому не обратила никакого внимания на мое появление. Я собирался зайти в кабинет заведующей, чтобы подождать клона там, но тут дверь в кабинет врачебного приема резко распахнулась, и из кабинета вышли двое мужчин, а за ними Николай. Видимо, опрашивал пациентов дополнительно. Мы замерли в немой сцене, все смотря друг на друга. Потом мужчины, как ни в чем не бывало, пожали плечами и направились в палату. Я услышал, как один наклонился к другому и сказал с выраженным акцентом: «Эти русские, все на одно лицо». Эх, как пронесло. Я затолкал Николая обратно в кабинет, выслушал его отчет и быстренько соединился. Теперь можно было выдохнуть. Жизни пациентов ничего не угрожает. Все назначения сделаны, завтра их осмотрит инфекционист. Особо тяжелых отправят в областной центр. Отлично. Я вернулся в ординаторскую и посмотрел на часы. Без 5-8 утра. Со всей этой беготней не заметил, как прошла целая ночь дежурства. Сейчас придет следующий дежурный терапевт, и можно идти домой отдыхать. Как раз в этот момент дверь ординаторской открылась, и появился никто иной, как Станислав Валентинович. «Звягин, ты что здесь устроил?» – с порога возмутился он. «Все отделение забито, так еще и в дневном пациенты лежат. И ты спокойненько собираешься на меня все это спихнуть?» «Инфекционное отделение забито, поэтому по согласованию с главным врачом пациенты госпитализированы сюда. Сегодня их осмотрит инфекционист, и тяжелых больных отправят в областной центр», – спокойно ответил я. «Остальным инфекционист сделает назначение». «Ну все равно, я же тут один буду», – продолжил возмущаться Станислав Валентинович, нервно прыгнув на диван. «Я тоже один ночью был», – усмехнулся я. «Справишься». Выйдя из стационара, я еще раз созвонился с главным врачом по поводу Насти. Он клятвенно пообещал оплатить ей переработку. Я заскочил к ней обрадовать. Заодно сказал, что после осмотра инфекциониста и отправки тяжелых больных в другой стационар, дневной стационар освободят, и она может спокойно идти домой. Сложное дежурство закончилось, и я сам отправился отдыхать. Точнее, собирался отправиться. На полпути меня стал мучить вопрос о внезапной вспышке этого гастроэнтерита. Замотанный ночью количеством пациентов, я не собрал толком эпидемиологический анамнез. Конечно, это уже работа инфекциониста, но у меня на больничном находится пациент с такими же симптомами. Я решительно развернулся и отправился назад в стационар. Поговорив с парой пациентов, обнаружил очень интересную деталь. Оказывается, их стройка находилась рядом с тем самым киоском с шаурмой, которую ел Данила. Киоск открылся совсем недавно, и рабочие устроили себе коллективный обед, сделав заказ из этого киоска. Так, это уже интересно. Я быстренько забежал в приемное отделение и связался с эпидбюро. Это была специальная организация, занимающаяся регистрацией всех случаев инфекционных заболеваний. Они же занимались контролем санитарно-эпидемиологического состояния общественных заведений, особенно точек питания. Выслушав мой рассказ, они пообещали сегодня же во всем разобраться. Тут как раз подъехал инфекционист, и я с чистой совестью отправился домой. Бессонная ночь стала давать о себе знать, и я предвкушал, как завалюсь сейчас отсыпаться после дежурства. Но моим планам было не суждено сбыться. За мое отсутствие в ванной отлетел прогнивший смеситель, и теперь вода била ровной струей в ванную. Хорошо, что слив работал нормально, и никого из соседей я не затопил. Хотя, учитывая, какие соседи живут подо мной, они вряд ли бы что-то поняли. Я вызвал на помощь Николая и отправил его в магазин сантехники за новым смесителем. Сам же перекрыл воду и принялся заниматься ликвидацией последствий. Дело затянулось на несколько часов, так как вся система оказалась в очень и очень плачевном состоянии. Этот кран мне давно не нравился, но заменить его было некогда. Наконец, мы с клоном установили новый смеситель и устало расположились на кухне, намереваясь попить чаю. Выглядел Николай почти таким же уставшим, как и я. Еще бы, который раз за сутки его призвал, толком не дав восстановиться. Удивительно, как мы еще во время нашего разъединения уложились. Хотя, возможно, мы уже можем разделяться больше, чем на 4 часа. Надо будет поэкспериментировать на выходных. «А с чем там дымок играет?» – прервал мои размышления клон, с удовольствием прихлебывая чай с медом. «Не знаю». Я повернулся к котенку, который как раз гнал лапами что-то прямо в сторону кухни. Это что-то оказалось черным усатым тараканом, юрко шмыгнувшим куда-то под плиту. «Я раньше не видел у нас тараканов», – растерянно проговорил Николай. «Да мы на работе постоянно. Понятное дело, ничего не видим», – махнул я рукой. «Но ситуация неприятная». Дымок разочарованно мяукнул и ушел в комнату. «Слушай», – начал я. «Раз уж мы решили остаться в этом городе, надо подумать о собственном жилье. Хватит уже в этой служебной квартире с тараканами и буйными соседями торчать». «Слушай», – в тон мне ответил Николай, – «у нас, конечно, две должности теперь, но зарплата явно не позволяет завтра же пойти и купить недвижимость. Да даже на первый взнос в ипотеку не хватит». «Этот вопрос я решу», – усмехнулся я. Николай недоверчиво глянул на меня, но ничего не ответил. Мы допили чай, соединились, и я отправился, наконец, спать. Вымотанный всеми делами, я проспал аккурат до утра понедельника. После приема я планировал разговор с главным врачом. Вчерашняя ситуация с моей служебной квартирой ярко дала мне понять необходимость собственного жилья. Переезжать из города я никуда не планировал, значит, пора заняться обустройством своей жизни здесь. Конечно, всегда есть риск, что меня все-таки вычислят как сбежавшего беглеца из лаборатории, но не жить же постоянно в страхе. Зарабатывал я сейчас хорошо, но клон прав, на первоначальный взнос по ипотеке моих сбережений мало. Не хотелось платить 20 лет, переплачивая в 3 раза больше себестоимости жилья. Поэтому я собирался обсудить с Сергеем Георгиевичем свое участие в программе «Земский доктор». Это специальная государственная программа, позволяющая получить сумму денег на приобретение собственного жилья врачам. Суть ее в том, что при трудоустройстве врача в село или в город с населением меньше 50 тысяч человек, государство выплачивает крупную сумму денег. Обязательным требованием являлось отработать в указанном месте 5 лет с момента заключения договора. Но для меня это не было проблемой, я никуда отсюда и не собираюсь. Причем не обязательно отрабатывать в одной должности, главное, в одной организации. При моем трудоустройстве мне предлагали в отделе кадров заключить данный договор, но тогда я отказался. Непонятно было, как сложится моя жизнь здесь, в том числе и трудовая. Сейчас же я решил, что никуда отсюда не собираюсь, а потому можно спокойно вступать в программу. Прием прошел без всяких происшествий. В перерыве между пациентами я связался с Даней, чтобы узнать его самочувствие. «Привет, Михаил!» – довольно бодро отозвался он в трубку. «Добрый день! Как самочувствие сегодня?» «Отлично! Уже все симптомы почти прошли! Рвусь в бой!» – отшутился полицейский. «Для легкой формы гастроэнтерита это вполне типичная ситуация. Заболевание быстро начинается и также быстро проходит, особенно при должном лечении». «До среды подожди, там посмотрим!» – усмехнулся я. «Слушай, а правду говорят, что это ларек с шаурмой прикрыли?» Вдруг спросил Данила. «Откуда такие новости?» – удивился я. «Так во всех новостях пишут, мол, там целая вспышка была этой болячки, все из-за их шаурмы». «Не слышал об этом», – ответил я, – «но вспышка действительно была». «Фу ты, вот чтоб я еще хоть раз поел этот фастфуд недоделанный», – выругался Даня. «Лучше уж голодать». «А еще лучше есть нормальную домашнюю еду», – предложил я, – «и голодать не придется». «Да где ее взять? Готовить-то некогда!» – вздохнул полицейский. «Жениться, например!» – усмехнулся я в ответ. Светлана на этих словах густо покраснела и уткнулась в журнал. «Ну, если медсестра твоя сломается под моим напором, тогда с меня приглашение на свадьбу. Ладно, бывай!» закончил Даня разговор. «Я был рад, что с полицейским все хорошо. Славный парень. Также меня обрадовало и закрытие того злополучного ларька. Я созвонился с терапией и узнал, что дневной стационар еще в воскресенье освободили от пациентов. Всех тяжелых перевели в областной центр, остальные располагались в терапии, мест всем хватило. После приема я направился в административный корпус к Сергею Георгиевичу. По пути мне встретился крайне недовольный Станислав Валентинович. Он посмотрел на меня и скорчил такую физиономию, будто лимон целиком проглотил. «Полдня вчера с вашими рабочими возился», – буркнул он, не здороваясь. «Не выспался толком. Я разговаривал с терапией и узнал, что их всех перевели еще утром», – спокойно ответил я. «Все равно устал», – по-детски капризно протянул терапевт и отправился в поликлинику. «Возможно, он считает, что это была моя своеобразная месть за ту ситуацию с больничным. Ну и черт с ним. Пусть считает, как ему угодно. Можно подумать, что я сам два десятка рабочих шаурмой накормил». Я добрался до кабинета главного врача и постучал в дверь. «Входите!» – раздался голос Сергея Георгиевича. «Добрый день!» – вошел я в кабинет. «Я хотел обсудить с вами один вопрос». «Михаил, располагайся!» – добродушно ответил тот. «Слушаю тебя». «Я хотел бы вступить в программу «Земский доктор», – начал я. «О как! А я почему-то думал, что ты с момента трудоустройства уже договор заключил». «Нет, я проживал на служебной квартире», – объяснил я. «А теперь вот хочу приобрести собственное жилье». «Похвально, похвально. Так тут никаких проблем. Лично проконтролирую этот вопрос, чтобы документы были оформлены в самое кратчайшее время. Жилье-то присмотрел уже?» «Нет, еще не было времени», – покачал я головой. «Если что, обращайся. Я тут город хорошо знаю, смогу подсказать, если что. А ты уж не жениться ли надумал часом? А то я тут в городе тебя с другим терапевтом видел. Дашей, кажется», – подмигнул мне главный врач. «Не надумал», – спокойно отрезал я. «Не люблю, когда кто-то пытается лезть в мою личную жизнь. Пусть даже главный врач». «Дело молодое», – пожал он плечами, тут же уловив мою реакцию. «А вообще идея хорошая. Ты здесь на хорошем счету, пациенты тебя любят, коллеги уважают, да и мне, строго говоря, скоро на пенсию. Может, еще и главным врачом станешь». У главного врача сегодня не было никаких встреч, а потом он оказался настроен поговорить подольше. Сергей Георгиевич рассказал о своем пути становления главным врачом, жизни в маленьком городе, семье и прочих делах. Затем разговор перешел на рабочие моменты, и как-то совершенно случайно мы перешли на обсуждение льготных препаратов. Самое время проверить информацию невролога Совина. «Сергей Георгиевич, на самом деле с льготными лекарственными препаратами большая проблема», – начал я. «Некоторые пациенты не могут их получить в нашей аптеке. Да и те, кто получает, зачастую довольствуются дешевыми аналогами». «Серьезно?» – нахмурился главный врач. «Мне об этом ничего не докладывали». «Может, проблема не кажется всем настолько глобальной, чтобы сообщать вам», – продолжил я. «Но сами понимаете, у многих пациентов такой диагноз, что своевременный прием лекарств очень важен». «Вообще-то я должен быть в курсе любых проблем в больнице», – ответил главный врач. «Михаил, я обещаю тебе, что разберусь с аптекой. Не нравится мне эта ситуация». Во время этого разговора я внимательно наблюдал за главным врачом. Не похоже, что он лжет. Я хорошо умел читать людей, и Сергей Георгиевич выглядел действительно удивленным. Значит, проблема где-то на другом уровне. Возможно, как раз на уровне нашей льготной аптеки, где хранились все препараты и выдавались пациентам. Мы распрощались, и я отправился в дневной стационар. Сегодня был первый день в моей новой должности. Путь в дневной стационар пролегал мимо станции скорой помощи, возле которой меня поймала Краснопеева, та самая фельдшер, закидавшая меня активными вызовами в недавнем прошлом. «Михаил Алексеевич, добрый день!» – поприветствовала она. «Вы спешите?» «Да, работы очень много», – кивнул я. «А что случилось?» «Ничего, просто у меня смена закончилась». Она замялась, но добавила. «А вы мне кофе обещали». «Я свои обещания всегда выполняю», – усмехнулся я. «Но сегодня точно никак. Давай я запишу твой номер и обязательно тебе наберу, как разгребу немного работу». Фельдшер радостно продиктовала мне 11 цифр, и я сбросил ей дозвон. «Слушай, как тебя зовут-то?» – — спросил я, осознав, что знаю до сих пор только фамилию. «А вот выполните обещание, тогда и узнаете», — кокетливо ответила она. «Буду ждать». Девушка ускакала домой, а я добрался, наконец, до дневного стационара. Сначала прошелся по старым пациентам, которые уже лежали под капельницами. Назначение им делала еще Людмила Борисовна, и медсестры спокойно все выполнили и без присутствия врача. Это была стандартная практика в дневном стационаре. Моей работой же являлся контроль всего отделения, осмотр новых поступивших пациентов, а также коррекция лечения, исходя из данных анализов. «Михаил Алексеевич, добрый день!» – поздоровалась медсестра на посту. «Сегодня должно быть 3 новеньких человека. Места готовы, первая женщина уже ждет вас в кабинете приема». Я забрал историю болезни и направился к пациентке. Ей оказалась женщина лет 60 с жалобами на скачки артериального давления. «Здравствуйте, Михаил Алексеевич», – поприветствовала она меня, когда я вошел в кабинет. «Добрый день, на что жалуетесь?» – спросил я, открывая медицинскую программу в компьютере. «Да давление у меня скачет постоянно», – начала женщина. «Препараты все пью вовремя, а оно все равно реагирует то ли на погоду, то ли на что-то другое». Такое иногда бывало. Несмотря на стабильный прием препаратов при гипертонической болезни, могли случаться такие скачки. Неудивительно, что пациентку направили в дневной стационар. «Стрессовых ситуаций нет сейчас в жизни», – уточнил я. «Одна из самых частых причин скачков давления». «Ну, только приятный стресс», – улыбнулась женщина. «Внук жениться собрался. Попросил бабушку к свадьбе вылечить все болячки». «Ну, это хорошее дело. Терапевт направил ко мне?» – спросил я, отмечая данные в истории болезни. «Да, еще месяц назад советовал. Но тут все очередь была. Вот, наконец, до меня добралась», – улыбнулась женщина. Тут в кабинет открылась дверь и влетела постовая медсестра. «Михаил Алексеевич, там пришла главная медсестра больницы Софья Александровна. Хочет место в дневном стационаре», – скороговоркой проговорила она. «Сейчас с пациентом закончу и разберусь», – пожал я плечами. Дверь снова распахнулась, и в кабинете появилась высокая женщина лет 40 со светлыми короткими волосами и неестественно большими губами. Видимо, все это время она стояла под дверью. «А я не собираюсь никого ждать», – протянула она. «Выгоняй свою бабку и организуй мне капельницу».